Да. Алло. Но. Валентина Петровна. Что? Как жизнь молодая? Нормально. Нормально? Да. А что делаешь сейчас? Ничего не делаю. Печенье ешь? Ничего не делаю. Тунеядка старая. Да. Тунеядка. Выселит тебя из квартиры за ничего не делание. Пиши, видишь. Да. А я откуда звонит? Шизофрению свою лечи. Откуда я звоню-то, по-твоему? А мне похуй. Ну как ты думаешь, из какой квартиры? 218. Да что ж ты привязалась к 218-й-то? Вас. Просто там бандюги живут, больше нигде. Расскажи мне про свою жизнь, как ты жила раньше? Вот у тебя братья и сестры есть вообще? Полно. А все москвичи. Москвичи, а сколько? Старинные москвичи, мы старинные москвичи. А сколько у тебя сестер, братьев? Всех нас четверо. Да? А кто, сколько живых осталось? Все пока живы. Да? А что ж к тебе ни хера никто не ездит? Ошибаюсь, все время ездит, только тебе не докладывает, когда едут. Ты одинокая старушенция, вот мы поэтому тебя и взяли в оборот. Да? Да. По-моему, внук вас отпиздил по телефону, это у мама? Ой, по телефону, да нам это как в мертвом припарке по телефону-то. А? Да. А мне как доказательство, что родных дохуя. Да нам, а у нас больше все равно. Мы сейчас придем с участковым к себе. И переподпишем с 1 ноября. Чего? У нас мать же выгнала эту, моего отца, жену выгнала из дома. Кто? Мать наша. Анна. Мне ваши дела не интересуют. Нам теперь... Еще будет двойня, она поэтому ее и выгнала, потому что у нас будет двойня, и она говорит, иди к ебени матери отсюда, и выгнала ее с Русланом, с моим братом. Угу. Знаешь Руслана? Да. Никого я не знаю его. Нам нужна квартирка, позарез. Вот. А у меня ты решил, что я райисполком, что ли, что я квартиру выдаю? А где райисполком у нас? Куда мне обратиться, Валентина? Куда? В райисполком обратись! Да, а где адрес? Напиши мне по электронной почте. В райисполком-то? Да. В интернете узнай. А у меня нет. А можно к тебе? У меня не работает интернет. Я сейчас к тебе поднимусь за интернет. Ну, жильцов поспрашивай, они тебе адресов дадут в райисполком. В интернет войдем. У тебя компьютер включен сейчас? У меня нет компьютера. Да ладно, придумываешь, мы тебе дарим. Нахуя мне сдался? Компьютер сейчас подарим тебе и подключим интернет. Да. Да. А я подарки не принимаю. А мы под дверь подсунем батончик, интернетчик. Ага. И чё, а ты черную икру любишь, Валька? Нет, не люблю. Ой, ну подожди. Соленую не люблю. Солёную, у тебя давление, да? Да. Валя, а это самое, а ты знаешь, что вообще тебя малолетки затрахали? Звонят и звонят картавые, да? Так это ваша братня. Кто наша? Ваши братья. Братья? Картавые. У нас нет картавых в родне. Да? Ну только внучок приезжал из Рязани. И он картавец. Да, баловался над бабкой. Я говорю, да, над бабкой поприкалывает. Угу. Но вообще ему тоже квартира не помешает, потому что в Рязани сама знаешь, как жить. Бедно. Там прекрасно живут. Бедно жить, на Войковской лучше. Тебя в Рязань отправим, старуху бедную. Кто ты есть, чтобы отправлять-то? Валька, где у нас райисполком? Скинь мне по электронной почте адресок. Я адреса не знаю. Ну подожди, ну у тебя есть электронка? Нету. Ну открывай. Открывай дверь. Не дыши, дверь открой. Дверь открывай. Не спи, замерзнешь. Валя. По тебе тюрьма скучает. Или тюрьма, или психушка. А ты в психушке? Там подберут тебе, подберут. Ты состоишь в психушке, мы тебя отправим туда на постоянку. Во-во-во, это... меня не за что. Я в чужие квартиры не рвусь, блядь. Да? А вот вы рветесь и за это ответите. У нас много народу, дают... нам жить негде, да, открывай дверь. Замолодательство 15 лет. Открывай дверь. 15 лет замолодательства. Открывай дверь. На 15 да лет... хуй тебе, это открою, ну, нахуя я тебя видела? На 15 лет в психушку посадим. Да что ты? Пожизненно. Валюся, открой. Да. Будь так любезна, давай дверь открой. Я тебя нахуя видела, бандюга ебаная в рот. Сейчас участковый... Блять, я навалю, что тебя Бог накажет, ты, блядь, под машинник да подохнешь. Попадешь под машину, блядь. Под машину попадешь, блядь. Твоего внука и на толстую.